Нью-Йорк Бродского. В апреле 1977 года Бродский снял квартиру в доме 44 на Мортон-стрит, там, где эта тихая боковая улица в западной части Гринвич-Виллидж, начинающаяся от 8-й авеню, делает колено. Здесь ему предстояло прожить 16 лет, то есть столько же, сколько в доме Мурузи. Это типичный для жилых кварталов Нью-Йорка неширокий по фасаду трехэтажный красно-кирпичный таунхаус принадлежал профессору Нью-Йоркского университета Эндрю Блейну. Сам Блейн, специалист по истории православия, неплохо говоривший по-русски, занимал нечто вроде флигеля во дворе, а квартиры предпочитал сдавать знакомым. У Бродского завязались дружеские отношения со всеми обитателями дома. Соседи стали для него чем-то вроде семьи с неопределенными контурами. Ближайшим человеком, по существу верной и заботливой сестрой, стала соседка этажом выше Маша Воробьева. Маша родилась в Вильнюсе, в семье русского профессора историка архитектуры. Близким другом семьи был философ Корсавин. Среди друзей, приходивших к Маше на Мортон, был и крупнейший церковный писатель, отец Георгий Флоровский. В Америку она попала в юности с волной послевоенной эмиграции, стала преподавателем русского языка и литературы в женском колледже Вассар к северу от Нью-Йорка. Маленькую квартиру через площадку от Бродского временами занимала англичанка Марго Пикин, его друг еще с ленинградских времен, посвятившая жизнь работе в международных гуманитарных организациях. Другие сменявшиеся жильцы были, как правило, тоже знакомыми. Редакторы издательств, университетские преподаватели. Заботы друзей и соседей не давали Бродскому скатиться к быту неприкаянного холостяка. С улицы квартира Бродского выглядела полуподвалом, но так как двор был ниже уровня улицы, со двора это был первый этаж. Во дворе садики, отделенном от и без того нешумных улиц домами, было тихо. Дверь из комнаты Бродского открывалась на небольшую мощеную террасу с садовым столиком. Начиная с теплых весенних дней и до ноября, Бродский вытаскивал туда пишущую машинку. Для россиянина Нью-Йорк – южный город, как-никак по широте южнее Крыма. Обстановка в уютном дворе, куда бриз доносил запах моря, под лозами дикого винограда была почти средиземноморская. К тому же жилье Бродского находилось на границе тех кварталов Гринвич-Виллидж, которые называются «Маленькой Италией». Типично итальянские кафе «Реджио» и «Борджио» с их прекрасным крепким кофе-экспрессо были на расстоянии нескольких кварталов. На западе, в 5 минутах ходьбы, Мортон упирается в Гудзон. Как бы продолжением улицы был большой, несколько обветшалый деревянный пирс. У пирса на вечном приколе стоял списанный крейсер, в котором теперь размещалась школа поваров. В хорошую погоду на пирсе можно было увидеть удильщиков и милующиеся разно и однополые парочки. Кристофер-стрит, известная как средоточие гомосексуальной культуры, тоже совсем неподалеку. Этот пирс был любимым местом прогулок Бродского. Он говорил, что все вместе – влажный ветер, блеск воды о деревянные сваи, старый обшарпанный корабль, кирпичные пакгаузы на берегу – напоминают ему его любимые ленинградские места на берегах Малой Невы и Невки. Хотя Гудзон шире, чем Большая Нева в самом широком месте, и совсем близко не мелководный залив, а океан. Квартира состояла из 2 комнат. Полуподвальные окна спальни выходили на улицу. Тесный проход из спальни во 2-ю комнату был кухней. Задняя комната с выходом во двор была и гостиной, и кабинетом. В ней был камин, стоял мягкий кожаный диван и кресло, письменный стол. Письменный стол был долгое время самодельным сооружением. Как и в Энн-Арборе, Бродский купил в магазине стройматериалов заготовку для двери и положил ее на 2 канцелярских стальных регистратора. Позднее появился массивный старинный стол-конторка со множеством ящиков и ящичков. Когда в годы перестройки у Бродского стали появляться гости из России, иные из них бывали удивлены скромностью жилья Нобелевского лауреата. 2 тесноватые комнаты в полуподвале были бесконечно далеки от квартирных запросов преуспевающих советских и антисоветских писателей. Путешествие. Темп, заданный с самого начала жизни на Западе, не снижался до самого конца. Вероятно, никто из русских писателей не путешествовал по миру так много, как Бродский. Возможно, среди его современников Евтушенко и Вознесенский посетили больше стран и городов, но поездки советских поэтов за рубеж с оглядкой на полицейский режим, которому предстоит возвращаться, с необходимостью зарабатывать и покупать вещи, которых не купишь дома, совсем не то, что свободное передвижение из страны в страну человека частного, свободно владеющего английским и не слишком стесненного в средствах.